В большинстве своем это были слуги при казармах, члены самых низких каст. Ким окликнул метельщика, который незамедлительно ответил ему бессмысленной бранью, полагая, что европейский мальчик не поймет его. Тихий, быстрый ответ вывел его из заблуждения. Ким вложил в эти слова всю свою скованную душу, обрадовавшись долгожданному случаю выругать кого-нибудь на самом знакомом ему языке. «А теперь ступай к ближайшему базарному писцу и вели ему прийти сюда. Мне нужно написать письмо». «Но какой же ты сын белого человека, если тебе нужен базарный писец? Разве в казармах нет школьного учителя?» «Есть. Такими, как он, весь ад набит. Делай, что тебе говорят. Твоя мать венчалась под корзинкой, поклонник Лалбега». Ким знал, как зовут бога метельщиков. «Беги по моему делу, не то я с тобой поговорю». Метельщик поторопился уйти. «У казармы под деревом стоит белый человек, только он не совсем белый мальчик», — заикаясь, сообщил он первому базарному писцу, который попался ему на глаза. «Ты ему нужен». «А он заплатит?» — спросил щеголеватый писец, подбирая свой письменный столик, перья и сургуч одно за другим по порядку. «Не знаю, он не похож на других мальчишек. Пойди посмотри, стоит того». Ким приплясывал от нетерпения, когда худощавый молодой каятх появился на горизонте. Как только он подошел так близко, что мог расслышать Кима, тот начал многословно ругать его. «Сначала заплати», — сказал писец. — От скверных слов цена повысилась. — Но кто ты такой? Одет так, а говоришь по-другому. — Ага, все это будет объяснено в письме, которое ты напишешь. Ты о такой истории не слыхивал. Мне спешить некуда. Мне и другой писец напишет. Город Амбала кишит ими не меньше, чем Лахор. — 4 анны, — произнес писец, усаживаясь на землю и расстилая коврик в тени опустившего казарменного флигеля. Ким машинально сел на корточки рядом с ним, как умеют сидеть только туземцы, и это несмотря на отвратительные, тесно облегающие штаны. Писец искоса взглянул на него. «Такую цену спрашивай из сахибов», — сказал Ким. «А мне скажи настоящую». 1,5 анны. Почем я знаю, что ты не убежишь, когда я напишу письмо?» «Я не имею права уйти дальше этого дерева. Да и о марке нужно подумать». «С марок я комиссионных не беру. Но спрашиваю еще раз. Из каких ты будешь, белый мальчик?» «Все это будет сказано в письме. Опишу я его Махбубу Али, торговцу лошадьми, в кашмирский караван-сарай в Лахоре. Он мой друг». «Одно чудо за другим», — пробормотал писец, окуная в чернильницу заостренную камышовую палочку. «Писать на хинди?» «Ну, конечно». «Значит, Махбуб Али, начинай». «Я ехал со стариком в поезде до Амбалы. В Амбале я передал сообщение о родословной гнедой кобылы». После того, что Ким видел из сада, он отнюдь не хотел писать о белых жеребцах. «Чуть-чуть помедленнее. А какое отношение имеет гнедая кобыла?» «Неужто это тот самый Махбуб Али, крупный торговец?» «Ну кому же еще быть? Я у него служил». «Набери еще чернил. Дальше». «Как было приказано, так я и сделал. Потом мы пешком пошли в Бенарес, но на третий день я наткнулся на один полк». «Написал?» «Да, Палтан», — пробормотал писец, обратившись вслух. «Я пошел в лагерь, и меня поймали, и благодаря известному тебе талисману, который у меня на шее, узнали, что я сын какого-то человека из этого полка, как и было сказано в пророчестве о красном быке, про которого, как тебе известно, у нас на базаре говорили все». Ким переждал минутку, чтобы стрела эта хорошенько вонзилась в сердце писца, откашлялся и продолжал. «В общем, какой-то жрец одел меня и дал мне новое имя. Один из жрецов был дурак. Одежда очень тяжелая, но я сахиб, и на сердце у меня тяжело. Они послали меня в школу и бьют меня. Здешний воздух и вода мне не нравятся. Так приезжай же, Махбуб Али. Помоги мне или пошли денег, а то мне нечем заплатить писцу, который пишет это письмо. Который пишет это письмо. Ах ты, я сам виноват, что меня надули. Вот так история. Неужто все это правда? Ну, Махбубу Али врать невыгодно. Лучше помочь его друзьям, одолжив им марку. Когда деньги придут, я заплачу тебе. Писец недоверчиво проворчал что-то, вынул из письменного стола марку, запечатал письмо, передал его Киму и удалился. В Амбале одно имя Махбуба Али могло творить чудеса. «Вот как можно угодить богам!» — заорал ему вслед Ким. «Заплати мне вдвое, когда придут деньги!» — крикнул писец, оглянувшись. «О чем это ты болтал с чернокожим?» — спросил барабанщик, когда Ким вернулся на веранду. «Я за тобой следил». «Так просто. Разговаривал с ним». «Ты знаешь язык чернокожих?» «А?» «Да нет, нет. Я только чуть-чуть умею говорить по-ихнему». «А что мы теперь будем делать, а?» «Ну, через минуту затрубят к обеду». «Ай, господи, лучше бы отправиться на фронт вместе с полком», — сказал барабанщик. «Противно сидеть тут в школе без дела. Тебе это тоже не по нутру, да?» «О, да. Я бы удрал, зная я только, куда идти. Но солдаты говорят, что в этой проклятой Индии всюду будешь вроде арестанта. Невозможно дезертировать без того, чтобы тебя сейчас же не поймали. Надоело мне это до черта». «А ты был в Англии?» — спросил Ким. «Да, я только в прошлый набор приехал сюда с матерью. Еще бы и не быть в Англии. Ну и мало же ты знаешь, глупый житокий. Ты, должно быть, в трущобе вырос, а?» «О да, расскажи мне что-нибудь про Англию. Мой отец приехал оттуда». Хотя Ким и не сознавался в этом, он, конечно, не верил ни одному слову из того, что рассказывал барабанщик о ливерпульской окраине, которая была для него всей Англией.